Глава 11. Нет, Наяна, ни за что. Но почему? По меркам корабля, на котором летят госпожа Лав и император, сейчас раннее утро. Ярос и Наяна сидят за круглым столом в императорском кабинете и яростно торгуются. Потому что свадьба состоится, возможно, еще только через месяц. Я не намерен столько ждать. Но мне хотелось бы придерживаться традиций моего мира. Если ты так хочешь их придерживаться, я заплачу выкуп за твою девственность. Хотя у нас никто не проверяет невесту наличие этой детали и вообще. У нас современное общество, где все спят друг с другом, когда и сколько хотят, так что нет. Наяна, поняв, что аргументы не действуют, попыталась действовать мягко. Просительно взглянула в лицо императора и нежно произнесла: «Пожалуйста, мне это важно». «Мне тоже это важно, так что нет. Сейчас подпишем так необходимый тебе договор и пойдем в спальню. И по поводу чистоты половых актов никаких расписаний. Я буду брать тебя столько, сколько захочу и когда захочу. Давай следующие пункты». Девушка печально вздохнула и огласила следующий пункт. Наличие любовников и любовниц у супругов, чистота и время. «Тебе запрещено иметь любовников». «Почему? Ведь это стандартная практика при долгосрочном браке, не только на моей планете». И Ярос тяжело вздохнул и прервал девушку. «Наяна, мне все равно, что там за стандартная практика. Любовников я точно не потерплю». «Ну, хорошо». Госпожа Лав на удивление быстро согласилась и сделала в бумагах пометку. На самом деле для девушки этот пункт вообще не принципиален. Она все равно не собирается заводить любовников. Тут бы с одним темпераментным мужем справиться. «Далее у нас по списку...» «Секунду. А что насчет меня?» Опять прервал император. «Ты даже ничего не спросила. Ты позволяешь мне заводить любовниц?» «А почему нет?» Наяна втайне надеется, что свои мстительные планы Ярос когда-нибудь забудет и оставит ее в покое, переключившись на кого-то еще. Ну и такой пункт кажется девушке разумным. Император ставит условие, что этот брак разорвать будет нельзя, во всяком случае самой Наяне. И провести всю свою жизнь только с одним партнером. Это кажется рациональной девушке чем-то на грани фантастики. «Угу. То есть ты не против и ревновать не будешь, да?» «Да». Девушка пригнулась, испуганно сжавшись, хотя недопитая бутылка полетела и не в ее сторону. Стеклянный сосуд ударился об пол и разбился на сотни мелких осколков. По плитке растеклось красное пятно. Наяна осуждающе покачала головой. «Император должен быть сдержаннее и спокойнее. Вы ведете себя некрасиво». «О, мы уже снова на «вы»?» Зло протянул Ярос и издевательски поинтересовался. «Госпожа Лав, а много ли вы видели императоров в своей жизни?» «Из императоров только вас. Хотя мало ли, кто у меня еще в рабах ходил. А так, я хорошо знакома с главой Амаширов, и знаете, властитель этой расы никогда не позволял себе столь эмоциональные выпады даже в кругу родных и близких». Император подобрался, глаза его сузились, Ярос с подозрением глядит на пленницу. «Что у вас с властителем Амаширов? И давно вы знакомы?» Ревность в словах мужчины буквально осязаема. Наяна снисходительно улыбнулась. На самом деле властитель Амаширов действительно впечатляет своей внешностью. Но сама госпожа Лав осталась равнодушна к внешнему виду этой расы. Слишком чуждая красота на ее вкус. «Мой папа и брат — хорошие друзья властителя. И относительно недавно мы всей семьей были на дне рождения его сына. И именно моего отца избрали в качестве духовного наставника-наследника». «Ах, вот оно что». Ярос расслабленно откинулся в кресле. «Стать духовным наставником у Амаширов практически означает быть принятым в семью. А вы явно скромничали, госпожа Лав. Принижали свое значение для империи. Теперь понятно, откуда вы узнали о готовящемся захвате. Помимо имперцев о нем знали только Амаширы, поскольку через их территории проходили наши военные корабли». «Так что насчет любовников?» Осторожно уточнила Наяна, поняв, что для Яроса это больная тема. Яр ответил далеко не сразу, долго сверлил госпожу Лав недовольным взглядом, а потом с тяжелым вздохом произнес: «Нет, никаких любовников. Ни у меня, ни у вас, это понятно? Наяна, не надо смотреть на меня, как на душевно больного». Девушка опустила взгляд. «Если император хочет себя в чем-то сам ограничивать, то кто она такая, чтобы ему мешать? Но все равно...» Наяне почему-то стал очень... «Приятно такое решение Яроса». «Оглашайте следующие пункты контракта, госпожа Лав», нетерпеливо потребовал мужчина. «Дети. «И что вы хотите по этому пункту?» «В стандартном брачном договоре говорится, что жена обязуется родить наследника. И если после трех попыток вместо мальчиков рождались девочки, то далее все по устной договоренности супругов, а также женщина освобождается от обязанности рожать детей». «И?» Наяна набралась храбрости. «Я бы хотела совсем удалить данный пункт». «Удаляйте». Девушка заметила, что император совсем не заинтересовался данным вопросом. «Вы не хотите наследников?» «Почему же хочу? Но не прямо сейчас. Вы сами еще выглядите почти как ребенок. Какие вам дети? Позже». «А как же договор?» «Полагаю, мы сумеем решить вопрос о детях и без письменного соглашения. Как считаете?» Наяна бы, конечно, предпочла все подобные темы закрепить в письменной форме, чтобы знать, к чему готовиться. «То есть, а на сколько вообще детей вы рассчитываете?» Настало время Яроса довольно ухмыляться. «Не меньше пятерых, Наяна. Мне всегда хотелось большую семью. И пол детей не важен». У девушки округлились от удивления глаза. «Вы серьезно?» «Да, как вы любите говорить, почему нет? Брак нам предстоит долгий, на всю оставшуюся жизнь. Любовников заводить нельзя, а развлекаться как-то надо. Полагаю, дети — как раз хороший повод не думать обо всяких глупостях и заниматься полезными делами». «Я не хочу много детей». «Сочувствую, впрочем. Вы можете попытаться меня убедить ограничиться, например, тремя детьми». «Как?» «В спальне». Наяна тяжко вздохнула. «Следующие пункты. Имущество, которое получают супруги после заключения брака и после развода». «Про развод вообще уберите». «Ну, может, на всякий случай про возможность развода и его условия оставим? Всякое же бывает». «Нет». «Я вам что, настолько нравлюсь?» «Я не меняю свои решения, Наяна. Если уж я решил жениться, то это окончательно и бесповоротно». «Ну и да, вы мне нравитесь. Полагаю, из вас выйдет отличная императрица». Обсуждение брачного контракта продлились куда дольше, чем ожидалось, но вроде бы все согласовали. Император сделал перерыв на обед, после которого его секретарь принес уже готовые чистовые копии документа. «Ну что, Наяна, готова подписать бумаги?» С нотками предвкушения в голосе поинтересовался Ярос. «Нет, Наяна совершенно к этому не готова. Я бы все-таки пересмотрела пункт, где говорится, что я должна вас всегда и во всем слушаться. И ту пометку убрала бы, где я обязана буду сразу после подписания договора обращаться к вам по вашему на то желанию, настроению и указанию, как мой господин, мой сексуальный император Ярос». «Я уже вам твердо ответил, что нет». «Это какое-то ребячество». Наяна в очередной раз тяжко вздохнула и взяла ручку, почти не глядя, подписавшись на каждой бумажке. Чувство, что она совершает ошибку, все не оставляет и только подкрепляется победным огоньком, который девушка видит в глазах императора. После Наяны и Ярос быстро подписал все документы. «Ну вот и все, а ты переживала, моя дорогая невеста. Кстати, об обращениях. Зови меня сейчас мой сексуальный император». И вновь девушка не могла сдержать тяжелого вздоха. Появился секретарь и двое слуг. Первый собрал бумаги, а второй убирает грязную посуду. «Мой сексуальный император, позволено ли мне удалиться в дамскую комнату?» — устало поинтересовалась Наяна. Секретарь выронил бумаги, а слуги — подносы с грязной посудой. Грохот получился еще тот. Ярос ничуть не смутился и вообще выглядит жутко довольным. «Иди и заодно надень что-нибудь домашнее». «Домашнее?» «Да. Мне вся твоя одежда для дома давно и очень сильно нравится. Полагаю, теперь самое время для семейного совещания». «Мой сексуальный император, а разве вас не ждут ваши подданные, работа?» — с отчаянием произнесла девушка, которая догадывается, что за семейное совещание хочет провести с ней Яр. «Они ждали меня несколько месяцев. Подождут и еще пару-тройку дней». Наяна оставила своего сексуального императора разбираться со слугами. Девушка чувствует, как ее ноги буквально подкашиваются. Похоже, скоро девушка станет женщиной. Договор есть договор. Госпожа Лав всегда следует правилам. А тут уже эти самые правила четко установлены. Есть некоторая уверенность в будущем. А вот сам договор Наяне не нравится. Беда в том, что госпожа Лав находилась в проигрышной позиции бесправной пленницы. И ей для обретения почвы под ногами требовалось хоть какие-то права получить. Да, все не так уж и плохо, как может показаться. Наверное. А только к как заставить себя умерить гордость и принять в жизнь человека, который отныне станет ней твоим господином? Еще и предстоящая близость. Руки Наяны мелко дрожат, когда она переодевается в любимый домашний пеньюар. Как бы там ни было, но с будущим мужем, если вдруг не удастся каким-то чудом сбежать, Наяне придется прожить всю оставшуюся жизнь. И лучше бы прожить ее в мире и согласии, нежели в войне. Поэтому Наяна Лав попытается, очень попытается найти к жениху подход. Погладив собаку и кое-как взяв себя в руки, Наяна вышла в гостиную, где ее ждет император. Девушка очень надеется, что выглядит спокойно и безмятежно. Ярос же вольготно сидит в кресле и, кажется, получает удовольствие от каждого мгновения. Он не отрывает взгляда от своей невесты, изучающей, оглядывая ее с головы до ног. В прошлом бы Наяна обязательно наказала Яра за такой взгляд. Девушка остановилась на довольно приличном от императора расстоянии, не в силах больше сделать и шага. Как поступать дальше, она не знает. «Подойди ближе», — кратчево приказывает Ярос. Наяна с неохотой делает несколько шагов вперед, останавливаясь возле кресла императора. «Встань на колени и поинтересуйся у своего господина, чего он хочет». Новый приказ императора заставляет девушку крепко сжать кулаки. Да, все в рамках договора. Ярос теперь ее законный господин. Очень медленно Наяна опускается на колени. Подчинение дается ей с большим трудом. Девушка низко опускает голову, чтобы скрыть взгляд и выражение своего лица. «Чего желает мой господин?» Тихо поинтересовалась девушка. В голосе Наяны нет эмоций. «Снимай с себя одежду». Не удержавшись, Наяна Лав кидает на императора взгляд из-под лобья. Взгляды Яроса и его невесты встречаются. Мужчина смотрит внимательно, напряженно. В его позе, взгляде, голосе столько власти и уверенности в себе. Не стоило Наяне тогда на рынке покупать Яра. Вместо раба девушка приобрела себе господина, и когда-то ее это даже забавляло. Крепко держать на поводке необузданную ярость, уча подчинению того, кто, как и она, на это не способен. Сейчас же... Да, это расплата для нее. Девушка стыдливо опускает взгляд. Опять же, медленно Наяна, повинуясь, начинает разоблачаться. Пальцы девушки мелко дрожат, когда она развязывает пояс, а затем легкими касаниями к плечам скидывает с себя пеньюар. Ткань, мягко касаясь и вызывая на нежной девичьей коже мурашки, сползает на пол. Наяна остается в одном нижнем белье и очень нерешительно берется за застежку белого кружевного бюстгальтера. Что-либо еще сделать Наяна не успевает. Мужские руки подхватывают ее и поднимают вверх. Ярос усаживает девушку себе на колени и, крепко сжав ее хрупкое тело и накрутив длинные густые девичьи волосы себе на руку, яростно неистово целует. С каждым мгновением Яр прижимает Наяну к себе все теснее. Яр с явным удовольствием изучает ту, которая отныне будет владеть. Постепенно императору удается приручить невесту, ласками заставив ее расслабиться и выжелать большего. «Ну что, госпожа Лав, все не так ужасно, как представлялось?» Хрипло интересуется у девушки Ярос, вставая вместе со своей невестой на руках. Вскоре Наяна оказалась бережно уложенной на широкое императорское ложе. «Иногда контроль нужно отпускать и передавать власть кому-то другому». Нежно целуя свою трепетную, дезориентированную пленницу, все еще пребывающую в состоянии эйфории, Ярос широко развел девичьи ноги, вклиниваясь между ними. «Яр! Ярос!» Но поздно. Одним решительным движением господин и император сделал из девушки женщину. Наяна закусила губу и терпит новые для себя ощущения, болезненные, но в то же время чем-то привлекательные. Ярос осторожно двигается, явно стараясь не причинить своей маленькой невесте лишней боли. Мужчина целует каждую черточку лица юной госпожи, губами стирая выступившие из глаз слезинки. Через какое-то время все заканчивается, и император относит свою женщину в ванную, где лично моет, ласкает и балует притихшую невесту. Ярос. Настроение императора на небывалой высоте. Он, наконец, сделал то, о чем так долго мечтал. Стоит признать, что Ярос действительно давно ни о чем так не мечтал, как покорить и присвоить одну маленькую, гордую и властную госпожу. Да, теперь девушка целиком и полностью принадлежит ему, Яросу. И больше ни один мужчина не посмеет заполучить Наяну. И Яр вправе переломать руки любому, кто потянется к его невесте, но уже не как охранник. Яр уже планирует, как соблазнит Наяну на еще одну близость. Сегодня, но чуть позже. Надо дать девушке небольшую передышку. А еще чем-нибудь порадовать. Что может впечатлить госпожу Лав? Драгоценности? Наряды? Деньги? Яство? Может быть, прогулка? Ах, да, ящерицы. Наяна, ты такая тихая и грустная. Жалеешь? Хочешь домой? В данный момент Ярос вновь усадил себе девушку на колени и полулежит в просторной ванне, легонько поглаживая бархатистую светлую кожу Наяны. Мне не нравится брачный контракт, огорошила госпожа Лав жениха. Что конкретно не нравится? Без всякой интонации поинтересовался Ярос. Документ практически полностью продиктован твоей волей. Там все так, как хочешь именно ты, и редко я. Наяна, я уже сказал тебе, что так, как раньше, уже не будет. С брачным контрактом или без него я твой господин. Привыкай, что теперь над тобой есть тот, кто может приказывать, кому ты должна безоговорочно подчиняться. И это нормально. Я твой будущий муж, глава нашей семьи. Все так, как и должно быть. Девушка вздохнула и отвернулась. Но Яр аккуратно взял лицо Наяны за подбородок и повернул к себе, кратчево поинтересовавшись. «Сделаешь своему господину кое-что приятное?» «Что именно?» Настороженно интересуется его девочка, она злится, и это, на удивление, безумно нравится императору. Дразнить невесту одно удовольствие, и желание обладать в Яросе не утихает, а становится лишь сильнее. «Наяна, ты забыла? Это ведь твои правила. Своему господину не задают лишних вопросов, а соглашаются и исполняют». «Да, мой господин, чего именно вы желаете?» Уже другим мягким и покорным голосом поинтересовалась Наяна, пряча взгляд. Ярос улыбается, пока невеста не видит. Даже сейчас Наяна продолжает противостоять, повторив свой вопрос разве что другим тоном, тем самым намекая ему, что сам дурак. «Поцелуй меня». Наяна послушно подняла лицо и осторожно потянулась к Яросу. Мягкие девичьи губы осторожно коснулись твердых губ императора и замерли. Ярос ждет. Наяна очень мило и неумело целует мужчину, отчего Яр вновь сильно заводится, как было и тогда, когда она стояла у его ног на коленях. Удержаться просто невозможно. И ведь, казалось бы, никаких изощренных ласк, а он уже чуть ли не взрывается. Ярос обнял свою девушку и хрипло приказал: «Дотронься до меня». Девичья нежная ладошка легла мужчине на грудь. Ниже, Наяна. Ручка медленно опускается вниз, останавливаясь на мужском рельефном торсе. Щеки девушки смущенно покраснели. Яр берет руку невесты и сам ведет ее по своему телу еще ниже. Глаза Наяны становятся все шире и шире. Пора научить невесту кое-чему новому. Яр блаженствует, и ему, конечно, нравится сам процесс, но еще больше нравится личико красное от смущения Наяны. Здесь и стеснение, и любопытство, и даже злость. В глазах строптивой девушки блеснул злорадный огонек, и женская ручка сжала одну важную часть мужского тела куда сильнее, чем раньше. Нет, Яру не больно, но он понял, что ждать дольше не сможет. Наяна сама виновата. Неподчинение будет в нем желание научить девушку послушанию, заставить ее вновь стонать под ним и исполнять любые, даже самые откровенные приказы. «Наяна, считаешь, что то, что ты сейчас сделала, тебе помогло?» Прохладно поинтересовался Ярос. Да, он ничего не может с собой поделать и вновь пугает свою невесту. А сейчас еще накажет. «Извините, господин». «Мой господин Наяна». «Извините, мой господин». Император подхватывает свою трепетную, все никак до конца не желающую признать его власть добычу, встает и сажает Наяну на удобный выступ-полку рядом с ванной. Вода стекает на пол под ярусом ее невесты, но мужчине все равно. Яр целует свою самую сладкую и дорогую девушку. Постепенно император приучит Наяну к своим рукам, и тогда, когда она по-настоящему сдастся и примет его, все эти обращения статуса будут уже не важны, а пока... Яр всячески отвлекает Наяну, целуя, лаская, шепча на ухо приятные слова. Ярос не хочет, чтобы невесте было больно. Он хочет, чтобы она стонала только от удовольствия. Но при этом за это же злилась на него, ведь разум ее будет диктовать одно, а тело подчиняться своему господину. Ярос действует уверенно и умело, благо опыт и знания о том, как можно довести женщину до полной дезориентации в пространстве и времени, у него есть. Чем императору особенно нравится Наяна, так это ее любовью к познанию. Ярос чувствует, что новые ощущения девушки интересны. Она уже сама тянется к его знаниям. Закусив губу, Наяна явно из вредности пытается заглушить стоны, но все равно они прорываются тихо-тихо, что, по мнению Яроса, звучит куда сексуальнее. Император и подумать не мог, что можно так сильно желать лишь одну определенную девушку, хотеть обладать ею везде и всегда. А ведь раньше он смеялся над влюбленными ревнивыми мужчинами, не понимая, как можно зацикливаться всего на одной женщине из миллиардов. И вот это случилось с ним, Яросом. Он зациклился. И на ком? На властной, маленькой, стервозной и одновременно милой госпоже захолустной планетке.